Старуху отправили в приказ парчевых одежд, где на допросе выяснилось, что к ее услугам прибегали многие женщины и барышни из знатных семей. Было вынесено решение конфисковать все имущество этой старухи. У нее было найдено несколько деревянных идолов, изображавших злых демонов, и несколько коробочек с благовониями, понюхав которые, человек начинал тосковать. Кроме того, в потайной комнате за каном был найден фонарь с изображением семи звезд. Под фонарем стояло несколько человеческих фигурок, сделанных из травы. У одних были стянуты обручами головы, у других в груди торчали гвозди, у третьих на шее висели замки. В шкафу тоже было обнаружено множество бумажных фигурок, а под ними несколько щитов, в которых подробно было указано, какой семье старуха оказывала услуги и какую плату за это получала. Трудно даже сосчитать, сколько денег передавали ей люди на масло и благовоние. «Конечно, это она навлекла на нас болезнь!» — воскликнула Фэнзе. «После выздоровления я несколько раз видела, как эта колдунья приходила к наложнице Джао за деньгами. Но стоило ей повстречаться со мной, как она сразу бледнела, и глаза ее начинали бегать, будто она что-то украла. Сколько я ни думала, никак не могла догадаться, в чем дело. Сейчас, после вашего рассказа, я поняла, почему она себя так вела. Ведь я ведаю в доме хозяйственными делами. А это не может не вызвать кое у кого зависть и недовольство. И я не удивляюсь, что меня хотели извести. Но за что хотели погубить Бао Юя? И как только можно было дойти до такой жестокости? Как знать, — заметила матушка Дзя. Может быть, все это устроено потому, что я люблю Бао Юя, а не Дзя Хуаня. Ту негодяйку уже осудили, заметила госпожа Ван, поэтому вызвать ее сюда невозможно. А раз доказательств нет, наложница Джао не признается. Дело это очень серьезное, и если поднимется скандал, нам же будет неудобно перед людьми. Когда-нибудь наложница Джао пострадает за то, что натворила, и тогда сама все расскажет. «Ты права», — согласилась матушка Дзя. «В таком деле без доказательств никаких решений выносить нельзя. Но милосердный Будда все видит. Разве не он помог Фэнзе и Бао Юю и даровал им счастье? Ладно, дело прошлое. Пусть Фэнзе о нем не упоминает. Поужинайте сегодня у меня, а потом вместе идите домой». Матушка Дзя приказала Юань Ян и Ху По распорядиться, чтобы накрывали на стол. «Зачем вы, бабушка, о нас беспокоитесь?» — улыбнулась Фэнзе. Госпожа Ван тоже улыбнулась. Тут все заметили, что у дверей наготове стоят служанки. Фэнзе приказала девочке-служанке передать им, чтобы несли ужин. «Я буду ужинать вместе с госпожой и со старой госпожой», — предупредила она. В это время вошла Юй Чуань и доложила госпоже Ван. «Господин Дзя Джен ищет какую-то вещь и просит вас, госпожа, сразу же после ужина прийти помочь ему в поисках». «Иди», — сказала матушка Дзя госпожа Ван. «Может быть, у твоего мужа какое-нибудь важное дело?